Полковник увидел за буйками пустой матрас Матвея. Оглядевшись, он заметил на лежаке знакомую пляжную сумку. Самого Моти нигде не было. Пока искали спасателей, пока спускали на воду и заводили катер, полковник успел нырнуть раз пять, проплыть под водой у буйков туда и обратно. Вместе с ним в море бросились двое мужчин, загоравших на пляже. Остальные отдыхающие бестолково толпились, отпуская реплики. «Какой ужас, кошмар, надо же!» Вынырнув в очередной раз, полковник заметил на берегу Лизу рядом с Арсюшей. Они стояли, обнявшись, и ждали, когда он выйдет из воды. Тело Матвея нашли через 4 часа. Его отнесло течением далеко в сторону, к одному из окраинных пляжей. В поисках принимали активное участие водолазы из научно-исследовательского института морских млекопитающих, с раннего утра работавшие неподалеку от пляжа санатория. «Знаете, сколько у нас за лето бывает утопленников?» — спросил врач скорой. «Знаю», — кивнул полковник, — «но погибший отлично плавал». «Товарищ полковник, вы с ним были знакомы?» — услышал Константинов за спиной чей-то голос. Для того, чтобы пройти за ограждение, которым зачем-то оцепили пляж, Глебу пришлось показать свое удостоверение. «Да», — кивнул он задавшему вопрос младшему лейтенанту милиции, — «я был с ним знаком». Его ведь вся область знала, и не только. «Тонут чаще всего те, кто хорошо плавает», — заметил врач скорой. «То ногу сведет, то сердечный приступ в воде. Обычное дело, а мы уже привыкли. А то заснет человек на матрасе, упадет в воду и тут же захлебывается. Недаром плавать на матрасах за буйки категорически запрещается». Уходя, Глеб почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Он оглянулся. На него смотрел парень лет 22 в резиновом водолазном костюме, один из наемных водолазов НИИ, морских млекопитающих. Далеко за полночь Константинов и Белозерская сидели вдвоем на освещенном балконе. Арсюша давно спал в соседнем номере. Глеб курил, глядя в темноту санаторного сада. Лиза сосредоточенно вязала. «Пошли спать», — тихо сказал Константинов. «Поздно уже. Ты испортишь глаза. Свет очень слабый». «Глебушка», — прошептала Лиза, быстро двигая спицами, «неужели нельзя просто послать подразделение спецназа в эти проклятые горы и разгромить их вонючие базы к чертовой матери?» «Надеюсь, скоро можно будет. Только Матвея уже не встретишь и не вернешь». И тут послышался тихий свист. На этот раз Юраши Лазарев воспроизводил траурный марш Шопена. Константинов не стал отвечать свистом, как-то не хотелось. Он просто спустился вниз. «Ну что скажешь, полковник?» — усмехнулся Юраша, присаживаясь на скамейку. «Я бы тебя хотел послушать, полковник», — ответил Глеб безо всякой усмешки. «А что меня слушать? Из моих людей никто к офису близко не подходил в тот вечер. Я, конечно, и думать не смею, что это ваша работа, но ты мне все-таки скажи прямым текстом, мол, нет, Юраша, это не наша работа. А то мой гер-генерал требует подробного отчета». «Нет, Юраша, Иванова убрали не мы. Но и ты мне, будь добр, скажи тоже прямым текстом, что это не ваша работа. Ведь мой генерал тоже ждет подробностей». «Не наша», — покачал головой Лазарев. «А жаль. Тонкая работа, просто отличная. Особенно мне понравилась вся эта путаница с рыжей красоткой и с молодежной газетой «Кайф». Хотел бы я знать, кто с нами и с вами так успешно конкурирует. Ведь и мы, и вы тоже должны были комсомольца тихо арестовать. У вас как? Доказательств хватало? А у вас?» «А у нас в квартире газ», — засмеялся Юраша. «Слушай, Глебушка, теперь уже все равно, удовлетвори мое здоровое любопытство. Вы ведь знали, кто конкретно из чеченцев оплатил предвыборную кампанию комсомольца? Не думаю, что любопытство – здоровое чувство. И вообще, Юраша, о мертвых или хорошо, или ничего. Стоит ли поминать несчастному Иванову его чеченские грехи? Пусть земля ему будет пухом. Ладно, Глебушка, бог с ним, с комсомольцем. А как насчет твоего Матвея? Про его безвременную кончину что скажешь? Скажу одно. Я уверен, ваши люди не работали сегодня с раннего утра в бригаде наемных водолазов НИИ морских млекопитающих. Ты думаешь, он не сам утонул? Удивленно поднял брови Юраши. Ты тоже так думаешь? А что теперь гадать? Ведь не докажешь уже ничего. Как говорится, концы в воду. Ужас, что творится. Сокрушенно покачал головой Лазарев. Кандидата в губернаторы находят в роще в одной пижаме с пулей в затылке. Лучший журналист области тонет в море среди бела дня на глазах у нескольких десятков отдыхающих. А мы с тобой два полковника, но ничего не знаем. И не говори, согласился Константинов. Действительно, ужас. К полудню городской рынок превращался в гудящее, орущее, бурлящее, как кипяток, человеческое море. Совсем близко светилось на солнце море, настоящее, спокойное, прохладное. А здесь, на рынке, жара казалась нестерпимой. Хотелось вырваться из толкучки и убежать на пляж. Крепко держа Арсюшу за руку, полковник Константинов шел вдоль бесконечного мясного ряда, где были разложены дымящиеся ломти еще теплой красной говядины, розовой свинины и темно-вишневой баранины. На крюках висели бледные молочные поросята и синеватые кролики с неободранными пушистыми лапками. «Глебушка, пойдем отсюда, пойдем на пляж», — конючил Арсюша. «Ты же хотел домашней колбасы. Давай уж купим. Обидно полчаса здесь протолкаться и уйти с пустыми руками». Продавцы громко зазывали всех проходивших мимо и потряхивали тяжелыми кусками мяса над прилавками. «Я уже не хочу никакой колбасы», — ворчал мальчик. «Я лучше вегетарианцем стану». Полковник нес два тяжелых пакета с фруктами. Пот лился градом, тонкая рубашка промокла насквозь. «Давай хотя бы сало купим. Хорошего деревенского сала, розового, с прожилочками», — уговаривал он. «Мама говорит, сало есть вредно». «Для мамы вообще все вредно. Ты же у нас не балерина». «Ну, пожалуйста, Глебушка, пойдем, я устал». «Ладно», — сдался Константинов, — «обойдемся без сала и колбасы». Елизавета Максимовна должна была ждать их в небольшом открытом кафе в центре рынка. Пока Глеб с сыном покупали продукты, она отправилась к рядам с колониальными товарами. Надо было купить Арсюше новые плавки, пару маек, а себе пляжные шлепанцы и шпильки для волос. Быстро справившись с покупками, Лиза отправилась в кафе. С чашкой кофе и стаканом сока она уселась за пустой столик в углу. Толпа обтекала кафе с двух сторон. Под широким полосатым тентом было прохладно и спокойно. Лиза успела отстать от толчеи вещевых рядов. С удовольствием, откинувшись на неудобную спинку пластмассового стула, она отхлебнула ледяной яблочный сок и вдруг услышала, как кто-то зовет ее по имени-отчеству. Она огляделась. К ней, лавируя между столиками, шла ее ученица, Маша Кузьмина. За тот месяц, который Белозерская ее не видела, девочка похудела еще больше и не то чтобы повзрослела, но как-то неуловимо изменилась. Черты стали мягче, женственней, взгляд глубже и серьезней. «Как быстро чужие дети растут», — успела подумать Лиза, и тут заметила рядом с Машей высокого седого господина лет 40. Широкие плечи, умные насмешливые голубые глаза, твердая линия рта. «О, Господи!» — испугалась Лиза. «Вот оно что! Роман у Машеньки! Роман с человеком, который старше ее в 2 раза. Такие редко бывают холостяками, и дети есть наверняка. Неужели она с ним здесь познакомилась?» «Елизавета Максимовна!» — Маша отступила на шаг. «Это Вадим. Мой...» — она запнулась. «Мой друг». «Вадим, это моя учительница балета Елизавета Максимовна, подруга моей мамы». «Интересно, что скажут Машины родители. Здесь не просто роман. Они оба чуть не светятся. Фосфорицируют изнутри». «Очень приятно», — сказала она вслух и пожала сухую сильную руку. «Машенька, зачем тебе толкаться со мной у прилавков?» — спросил Вадим. «Я куплю все сам, а ты посиди здесь с Елизаветой Максимовной, кофейку попей. Я вернусь за тобой минут через 20». Он ушел. Маша взяла себе чашку двойного кофе по-турецки, тут же закурила и возбужденно зашептала. «Елизавета Максимовна, вы только родителям ничего не говорите». «Машенька, а они вообще знают, что ты здесь?» «Нет, я сказала, что еду в Севастополь к Лене Семеновой. А сюда мы собирались приехать с Саней Шарко. Они бы меня с ним не отпустили, пришлось соврать». «Так», — протянула Елизавета Максимовна, — «это замечательно». «Никогда не думала, что ты способна соврать маме с папой. Они совершенно правы, что не отпустили бы тебя сюда с Шарко. Тот еще вертихвост. Где он, кстати?» «В Москве». «То есть?» «Ну, понимаете, ему дали роль на телевидении. А билеты мы уже купили и решили, что я поеду первая, а потом встречу его. Но он не приехал. У него случился приступ аппендицита, его увезли на скорой. Его мама сказала, когда я дозвонилась в Москву, что он прооперирован и не сможет ко мне приехать. Она даже деньги выслала на обратную дорогу. Но получить нельзя, переводы не выплачивают». «Да я знаю», — кивнула Белозерская, — «и ты осталась одна, без денег». «Я взяла у хозяйки то, что заплатила вперед за комнату. Там как раз хватало денег на билет в плацкартном вагоне. Но у меня вытащили из сумки прямо на вокзале. Тогда я решила доехать до Москвы на товарниках». «На чем, прости?» «На товарных поездах. Да нет, вы не волнуйтесь. У меня все равно ничего не получилось. Я влипла в кошмарную историю, и если бы не Вадим... В общем, долго рассказывать. Как-нибудь потом в Москве я вам расскажу». «Сколько ему лет?» — тихо спросила Белозерская. 45. «Он женат?» «Нет. Он уже 10 лет один. Есть взрослый сын, но живет в Канаде». В этот момент в кафе вошли Глеб и Арсюша. «Ой, Машка Кузьмина! Машка, привет!» — обрадовался Арсюша. Елизавета Максимовна часто брала его на занятия в училище, он знал всех ее студентов и в гостях у Кузьминых бывал с мамой. «Глебушка, познакомься. Машка Кузьмина — мамина ученица, жутко талантливая, футбол классно играет», — сообщил он Константинову. Маша Кузьмина. Та самая, в которой Тамара Ефимовна увидела нечто общее с рыжей корреспонденткой, — подумал полковник. Значит, она не уехала из города. А глаза у нее действительно карие. Она Лизина ученица, студентка Щепкинского театрального училища. Из этого вовсе не следует, что она могла загримироваться, напялить рыжий парик, вставить синие контактные линзы и сыграть загадочную корреспондентку. Нет, теоретически, конечно, могла. Однако зачем? Константинов машинально пожал тонкие прохладные пальчики, произнес «очень приятно» и тут же замер. В кафе входил доктор Ревенко. Он шел прямо к ним, к их столику, с двумя тяжелыми пакетами, такими же, как у Константинова. Но из всех, кто сидел и стоял у столика, он видел только одного человека, Машу Кузьмину. Он шел к ней, никого кроме нее не замечая. «Ой, мама, это же тот самый доктор, который мне руку вправлял!» — закричал Арсюша. «Здравствуй, Арсюша!» — как бы опомнившись, оторвав глаза от Маши, улыбнулся доктор. «Ты уже без повязки. С рукой все нормально?» «Все отлично. Наша санаторная врач сказала, мне повезло. Плечо могло распухнуть, я бы даже купаться не сумел, если бы вы сразу не вправили». «Спасибо вам большое, Вадим». Лиза растерялась. Она успела забыть отчество Машиного друга. «Николаевич», — тут же подсказала Маша. «Спасибо, Вадим Николаевич. Вы Арсению не только руку вправили, но и мозги тоже. Он теперь врачей не боится. Раньше даже горло еле уговаривали показать. А уж от уколов просто под стол готов был залезть». «Ничего я не боялся и никуда не залезал», — насупился Арсюша. «Тебе, мамочка, лишь бы только меня воспитывать при всяком удобном и неудобном поводе». «Арсюша, у вас молодец», — сказал Ревенко, продолжая улыбаться. «Не всякий взрослый держался бы так мужественно». «Мы не познакомились тогда на границе». Полковник протянул Ревенко руку. «Константинов, Глеб Евгеньевич». «Ревенко Вадим Николаевич». Они пожали друг другу руки.